Анна Валентина Петровна, вы меня любите? Валентина Петровна. Какого тебе хуя? Ну, я хотела вас спросить, вы меня любите? Пошла к тебе, не матери. Блин, ну я же тебя люблю, значит и ты меня должна любить. Иди нахуй. Не пойду, сама иди. Слушай, а ты давно ебалась? Давно ёбнулась, блядь. Нет.